Глава 31. Отлет среди ночи, беседа, охотничий инстинкт Кеннеди, меры предосторожности, течение реки Шари, озеро Чад, свойства его воды, гиппопотам, выстрел впустую. Стоя на вахте, Джо заметил часа в 3 ночи, что город под ними стал, наконец, удаляться. Виктория тронулась в путь. Кеннеди и доктор проснулись. Фергюсон взглянул на компас и с удовольствием убедился, что ветер несет их к северо-северо-западу. «Нам везет», — проговорил он. «Все нам удается. Уже сегодня мы увидим озеро Чад». «А большое оно?» — поинтересовался Кеннеди. «Довольно большое, дорогой Дик. В самых длинных и широких своих местах оно тянется миль на 120». «Полет над водным пространством несет некоторое разнообразие в наше путешествие». «На однообразие мы вообще пожаловаться не можем, да к тому же все идет как нельзя лучше». «Что верно, то верно, Самуэль. Ведь, считая отсутствие воды в пустыне, мы как будто не подвергались серьезным опасностям». «Во всяком случае, Виктория вела себя как нельзя лучше. Сегодня у нас 12 мая, а вылетели мы 18 апреля. Итак, в пути мы 25 дней. Еще деньков 10, и мы закончим наш полет». «Где же именно?» «Вот этого я сказать тебе не могу. Да и не все ли равно?» «Ты прав. Доверимся провидению. Пусть оно направляет нас и хранит, как хранило до сих пор. Разве мы похожи на людей, пересекших самую губительную страну на свете?» «Мы сумели подняться в воздух, и мы полетели». «Да здравствуют воздушные путешествия!» — крикнул Джо. «После 25 дней полета мы вполне здоровы, сыты и хорошо, даже, быть может, чрезмерно хорошо отдохнули. Мои ноги, например, попросту онемели, и я ничего не имел бы против того, чтобы размять их, пройдя 30 миль». «Это удовольствие ты уж доставишь себе в Лондоне», — сказал доктор. «Мы выехали втроем, как Денхэм, Клапертон и Овервек, или как Барт, Ричардсон и Фогель, оказались более счастливыми, чем наши предшественники. Мы все еще вместе, все трое, и нам очень важно не расставаться. Если бы и тогда, когда один из нас находится на земле Виктории, пришлось подняться, чтобы избежать внезапной опасности, кто знает, быть может, мы никогда бы больше не свиделись. Вот почему, откровенно говоря, я не особенно люблю, когда Кеннеди отправляется на охоту». «И все же, дорогой Самуэль, ты ведь разрешишь мне еще раз заняться моим любимым делом? Да и не дурно было бы пополнить наши запасы. Кроме того, вспомни, когда ты звал меня с собой, то беспрестанно соблазнял чудесной охотой, а я что-то мало отличился на этом поприще, не в пример Андерсону и Кёмингу. Дорогой Дик, или память тебе изменяет, или ты скромностью умалчиваешь о своих подвигах, но мне кажется, что, не говоря уже о мелкой дичи, у тебя на совести жизнь антилопы, слона и пары львов». «Что значит все это, друг мой, для африканского охотника, перед глазами которого проносятся самые разнообразные животные? Погляди-ка, погляди, вон там целое стадо жирафов». «Так это жирафы?» — воскликнул Джо. «Да они не больше моего кулака. Это потому, что мы на высоте 1000 футов, а вблизи ты убедился бы, что они раза в 3 выше тебя». «А что ты скажешь, Самуэль, об этом стаде газелей?» — продолжал Кеннеди. «Или вон о тех страусах. Они мчатся, как ветер». «По-вашему, это птицы-страусы?» — опять удивился Джо. «Но это же куры, настоящие куры». «Послушай, Самуэль, нельзя ли было бы к ним приблизиться?» «Приблизиться, конечно, можно, Дик, но спуститься-то на землю нам нельзя. А тогда, скажи на милость, какой толк убивать животных, которыми невозможно воспользоваться? Еще будь это лев, тигр, гиена, я, пожалуй, понял бы тебя. Все-таки одним свирепым зверем стало бы меньше, но таких мирных животных, как газель или антилопа, право, не стоит убивать исключительно для удовлетворения охотничьих инстинктов. Вообще же, друг мой, мы теперь будем держаться на высоте 100 футов от земли, и если тебе попадется на глаза какой-нибудь хищный зверь, что ж, сади ему пулю в сердце, ты лишь доставишь нам удовольствие». Виктория мало-помалу снизилась, но все еще держалась на порядочном расстоянии от земли. Ведь в этом диком, изобилующем животными крае всегда можно было ждать непредвиденных опасностей. Путешественники летели теперь над рекой Шари. Очаровательные берега ее прятались в густых зарослях деревьев всевозможных оттенков. Лианы и другие вьющиеся растения сплетались, образуя яркую гамму красок. Крокодилы лежали на солнце или ныряли в воду с легкостью ящериц. Играя, они выбрасывались на многочисленные, разбросанные по реке зеленые островки. То была цветущая область Мафатай. Часов в 10 утра доктор Фергюсон и его друзья достигли, наконец, южного берега озера Чад. Так вот оно, это Каспийское море Африки, самое существование которого так долго считалось басней, до чьих берегов добрались только экспедиции Денхема и Барта. Доктор попробовал набросать теперешние контуры озера, уже сильно отличавшиеся от занесенных на карту в 1847 году. Точную карту этого озера получить невозможно. Дело в том, что берега озера покрыты почти непроходимыми болотами. В них едва не погиб Барт, и болота эти, заросшие тростником и папирусом в 15 футов вышиной, время от времени затопляются водами озера. Даже местные города, расположенные на берегу, часто уходят под воду, как это случилось в 1856 году с городом Нгорну. Гиппопотамы и аллигаторы ныряют теперь в тех самых местах, где недавно еще возвышались дома жителей государства Борну. Ослепительные лучи солнца лились на неподвижные воды озера, смыкавшиеся на севере с горизонтом. Доктор пожелал попробовать воду, она долгое время считалась соленой. Снизиться над озером можно было без опасения, и Виктория, как птица, пронеслась всего в 5 футах от его поверхности. Джо на веревке спустил бутылку и вытащил ее наполовину полной. Вода оказалась щелочной, и поэтому мало пригодной для питья. В то время как доктор заносил в записную книжку заметки о взятой в озере воде, рядом с ним раздался выстрел. Это Кеннеди, не удержавшись, выпалил в чудовищного гиппопотама, показавшегося из воды. Но, как видно, пуля не задела его, а лишь заставила скрыться под водой. «Лучше бы было его загарпунить», — заметил Джо. «Чем это?» «Да нашим якорем. Это был бы подходящий крючок для такого чудовища». «И правда, Джо, синила блестящая мысль», — начал Дик. «Которую я вас очень прошу не приводить в исполнение», — перебил его Фергюсон. «Это огромное животное не замедлило бы утащить нас туда, куда мы совсем не стремимся попасть». «Особенно теперь, когда нам известны свойства воды озера Чад», — вставил Джо. «А, кстати, мистер Фергюсон, это самое чудовище можно употреблять в пищу?» «Это Джо млекопитающий из породы толстокожих. Говорят, его мясо превосходно и служит даже предметом оживленной торговли у прибрежных жителей», — ответил доктор. «О, тогда я жалею, что мистер Дик промахнулся», — воскликнул Джо. «Дело в том, что пуля Дика вообще не могла его поразить. Гиппопотама можно ранить лишь в брюхо или между ребер. Вот если местность на севере озера покажется мне подходящей, мы сделаем там привал. Тогда Кеннеди очутится в настоящем зверинце и наверстает все, что он упустил». «Ну и прекрасно», — воскликнул Джо. «Пусть мистер Дик непременно поохотится на гиппопотамов. Мне так хотелось бы отведать его мясо. А то как-то даже чудно забраться в самый центр Африки и питаться куропатками да вальшнапами. Точно мы в Англии».